Алло. Алло. Алло, алло, алло. Алло. Кто говорит? Кто говорит? А, ты че все телефоны поотрубал? Я думал, ты сдох уже. Это ты, хуесосов? Это хуесос, что ли? А ты разве хуй не подавился, нет? Я с Красноярска тебе... По телевизору передали. Ты по телевизору передали, что ты хуем подавился. Да ну нахуй. Да, я слушаю вас. Выходи в подъезд нахуй, обезьяна рыжая. Твой болт изо рта, ёб твою блядь. Какой болт нахуй? Включи телефон. Да, я слушаю вас. Алло, ты чё трубу не берёшь так долго, блядь? А ты чё, блядь? С хуй сорвался, что ли, ты петуха? Слава, давай по-пацански с тобой. Слушаю вас, Слава. Ты чё так базаришь, а? Ну ты, кочет, недоебаный. Ты чё сюда нахуй названиваешь? Выходи в подъезд. Выходи в подъезд. Я тебя, блядь, обхуй тресну нахуй. У тебя, блядь, глаза на лоб вылезут. Да ты мне уже, блядь, целый год это обидел. Алло. Алло, пидор. Это ты, хуйсёс? Ну да, я тебе 500 рублей сейчас кинул на счёт. Да, не знаю, что за нахуй. 500 рублей. Алло, здорово. Здорово, корова. Привет, это Слава. Ты говоришь, это пизда у коровы. Салям алейкум. Да, пизда. Ну, что ты с пушки по воробьям стреляешь, я не понял. Ты что, меня достать решил? Слушай, что там это, Юлька звонила тебе сегодня, нет? Да не звонила мне Юлька, кто мне звонил, я их скидывал. Тебя тоже скинуть или как сделать, я не понимаю. Это же Витька, ты что, не узнал, что ли? Витька, я тебя-то узнаю. Ну, блядь, тебя столько людей уже звонит, что я заебался. Да вот тут у меня друг сидит, хочет с Магомедом познакомиться. Говорит, я ему рассказал, что такой заебатый мужик. Знаешь. Скажи ему, этому своему другу, ну его нахуй, если он мне денег не он, положит кстати, на телефон. Да, я хотел тебе сказать, он готов тебе денег. Я сказал, что у меня есть хач знакомый такой, по Берушка вокзальная, который все на мобилу хочет тебе денег на скрипсе. Все, так и скажи, до завтра тогда. Пусть он кинет, потом пусть набирает. Давай, чао, какао.